Глава третья. Волна ужаса. Сомневаюсь, чтобы мне когда-нибудь удалось выразить чудесное чувство облегчения, охватившее меня после того, как я целый и невредимый проснулся в собственной постели после периода беспамятства, полного нескончаемых, невыносимо пугающих видений и кошмаров. Затылок ныл, в глазах все еще было темно, но я узнал свою комнату. Я был не один. У изголовья сидела Сара. Я слышал ее дыхание. Не помню, почему я решил, что это именно она. Возможно, причиной тому стали ее духи. Почему-то я был уверен, что это она. Потом, в свете вечернего солнца, пробившемся сквозь задернутые занавеси, я различил ее силуэт. Она что-то делала. Надевала свитер, как мне показалось. Я не мог сказать наверняка. Все было как в тумане. Я снова закрыл глаза, заслезившиеся от внезапного света, и через миг почувствовал на лбу ее прохладную ладонь. Окончательно придя в чувство, я спросил, что произошло. Я чувствую себя полным болваном. Я снова открыл глаза и попытался улыбнуться. «Доктор сказал, что вы, должно быть, что-то не то съели», — объяснила она. «Возможно, креветки. Реакция оказалась такой быстрой. Еще он сказал, что вы, вероятно, в последнее время ослабли, совсем о себе не заботились, переутомились и находитесь в состоянии нервного истощения». «Доктор?» — приподнялся я в постели. «Один из членов клуба. Он сделал вам укол и сказал, что вы несколько часов проспите. Он оставил вам какие-то таблетки. Вот они». Она взяла с прикроватного столика стакан с водой и положила мне на язык две желтых таблетки. Я бездумно проглотил их, потом запил водой. «Теперь вы еще несколько часов поспите», — удовлетворенно кивнула она. «Погодите минутку», — запоздало запротестовал я. «У меня есть дела и...» «Ничего такого, что не могло бы подождать», — отрезала она. «Но как я вернулся сюда? Кто уложил меня в постель?» Я внезапно осознал, что раздет. «Дэвид Сэмпл привез вас, а я ехала за ним на мотороллере. Не беспокойтесь, Джон, теперь все в порядке». «Но...» «Никаких «но». Сейчас вы поспите, а я схожу в деревню за продуктами. Вы знаете, что у вас в холодильнике пусто? Попозже я приготовлю нам поесть». Чувствуя теплое оцепенение, медленно разливающееся по всему моему телу, и удивляясь быстрому действию таблеток, я откинул голову на подушки и закрыл глаза. Перед тем, как заснуть, я повернулся на бок и удивился, обнаружив вмятину в матрасе рядом со мной, как будто кто-то совсем недавно лежал там. Она была еще теплой и пахла опьяняющими, чуть отдающими плесенью духами. Когда я снова открыл глаза, в комнате было уже темно. Сквозь щелочку в задернутых занавесях сверкали звезды. Меня разбудил звон посуды внизу, на кухне. Верная своему слову, Сара вернулась и принялась за работу. Головная боль прошла, и сон, казалось, пошел мне на пользу. Учитывая, что день выдался таким необычным, а мое здоровье совсем недавно находилось в опасности, я чувствовал себя на удивление хорошо. Тем не менее, я остался лежать, нежась в постели и наслаждаясь чудесным запахом жарящегося цыпленка, доносящимся до меня снизу. К нему примешивался сильный аромат кофе, и, похоже, мне уже недолго оставалось быть в одиночестве. Отлично, мне представилась возможность все обдумать. За последние несколько дней одно событие происходило за другим с нарастающей быстротой. У меня было не так много времени, чтобы освоиться с подробностями. Происходящее выглядело очень необычным и казалось мне нереальным. Возможно, доктор Сары прав. Я довел себя до переутомления, что, в свою очередь, могло явиться причиной галлюцинаций или высшей степени странных видений. Начало этой истории совпадало с появлением в моем доме этой раковины. Инсмутской раковины. Да, все это началось с той странной левосторонней раковины из неведомых глубин. С нее и с моего столь же неведомого благодетеля, некоего Вильяма П. Марша. И ведь владельцем той судоходной компании, существовавшей в начале XIX века, тоже был Инсмутский Марш. Совпадение, разумеется. В конце концов, Марш распространенное имя. Марш послал мне раковину без каких-либо других явных мотивов, кроме восхищения некоторыми моими статьями. Я не смог установить вид, которому принадлежала эта штуковина. Во всех отношениях это был новый экземпляр. Иэн Карлинг, по всей видимости, точно так же заинтересовался этой штуковиной, как и я, что для меня было вполне достаточным доказательством ее уникальности. И все же раковина оказалась описана в книге, старой как мир. Ее изображение нанесли на бумагу бог знает сколько лет назад. Мои мысли перекинулись на книгу. «Тхат Аквадинген». Странное название. Интересно, что оно значит? «Аква», вне всякого сомнения, это вода, а «динген» по-немецки «существа». Что-то о водяных существах? Внезапно в моей памяти всплыл отрывок из книги. «Но на извращенный вкус глубоководных сама улитка – величайший деликатес». Всего лишь несколько слов. Но по какой-то пока непонятной причине они необычайно рассердили Дэвида Сэмпла. Как там было дальше? И все же они собирают моллюсков осторожно, ибо под их руководством огромные колонии этих созданий складывают жемчужные дома и храмы их городов. Их городов, таких как Рльех и Хандхлее. Я вспомнил макет Хандхлее, его жемчужную перламутровую патину, сияющие храмы, статуи и украшенные изображениями спрутов колонны. Я вообразил армии раковин, их улиткообразных обитателей, ползущих по голому камню, создающих блестящий слой перламутра, чтобы украсить дома глубоководных. Но кто, черт бы их побрал, эти глубоководные? Какое-то тайное общество или что-то в этом роде? Глубоководные. Это слово почему-то казалось мне знакомым. Но в какой связи? Рльех и Хандхлеи. Глубоководные. Ахуйхлоа. Что же это такое? И как я умудрился ввязаться во все это? Конец моим размышлениям положили шаги Сары, послышавшиеся на лестнице. Она вошла в открытую дверь, силуэт с подносом в руках. «Я уже не сплю», — сообщил я ей, садясь, — «и чувствую себя вполне неплохо». «Отлично», — ответила она. «Есть хотите?» «Кусок цыпленка и чашку кофе? Да, хочу. А сколько времени?» «Почти полночь. Вы начали ворочаться примерно полчаса назад, так что я решила приготовить вам еду. Я сама уже поела, но посижу здесь с вами, пока вы ужинаете. Вы не против?» Она включила светильник в изголовье кровати. У него был красный абажур, и я оказался заворожен тем теплым отблеском, который лег на лицо Сары Бишоп. Внезапно я кое-что вспомнил и потихоньку протянул руку под одеялом туда, где осталась вмятина в матрасе. Теплая, слегка пахнущая плесенью вмятина. Но ее там уже не было. Или я уничтожил ее во сне, или же ее там не было. Просто часть какого-то забытого сна. Пока я ел, Сара сидела на плетеном стуле и, обхватив руками колени, внимательно и, как ни странно, при всем при том как-то лениво за мной наблюдала. Я ощущал на себе ее взгляд, но ее внимание не слишком меня беспокоило. Я чувствовал себя с ней очень непринужденно, как ни с одной женщиной после смерти моей жены. Когда я закончил с едой, она сказала: «Ваша пижама под подушкой, а халат за дверью. Я схожу помоюсь, а вы сможете размять ноги. Потом, полагаю, вы захотите поговорить со мной?» «Да, мне хотелось бы спросить вас, Сара, об одной вещи. Но разве вам не нужно возвращаться к отцу? Не то чтобы я был неблагодарным, но уверен, что он будет волноваться за вас». «Он в Лондоне. В любом случае, я вполне в состоянии сама о себе позаботиться». Она улыбнулась. «Или все ваши английские повозки в полночь превращаются в тыквы? Я смогу уехать, когда захочу, или когда вы захотите, чтобы я уехала. Мой драндулет ждет меня во дворе». «Если бы у меня были соседи, вы бы погубили мою репутацию». Я пожал плечами. «Ну ладно, я оденусь, а потом мы поговорим». Она встала и взяла поднос. Уже стоя в дверях, она оглянулась через плечо и спросила: «5 минут?» Я кивнул, и она закрыла за собой дверь. Натянув пижаму и халат, я отправился в ванную и умылся. Потом привел себя в порядок. После этого я пошел в кабинет и зажег свет. Чего-то недоставало. Раковина. Гром и молния! После моего обморока ракушка осталась в комнате сэмпла в лодочном клубе. Сердитый на самого себя, я дал себе слово, что при первой же возможности заберу ее оттуда. Затем, отметив, что, несмотря на мое хорошее самочувствие, ноги у меня все еще немного тряслись, я открыл дверь и вышел на балкон. Вдыхая полной грудью свежий ночной воздух, я смотрел в спокойную ночь. Через несколько минут, снова услышав шаги Сары на лестнице, вернулся в кабинет и позвал ее, чтобы дать ей знать, где я нахожусь. Она вошла, одетая так же, как в тот раз, когда я впервые ее увидел, и направилась прямо ко мне. Потом она взяла мои руки в свои. «Вы точно хорошо себя чувствуете? Должна вам сказать, в клубе вы заставили меня поволноваться». «Правая рука немного болит», — ответил я, потирая соднящее место между плечом и локтем. «А в остальном я чувствую себя в полном порядке». «Не чешите», — посоветовала Сара. «Там доктор сделал вам укол». «А», — нахмурился я, — «похоже, я в долгу у вашего доктора, кем бы он ни был». «Нервное истощение, вы говорите?» «Странно. Однако, полагаю, он прав». «Вы просто перетрудились. Вот и все. Возможно, вы оказались в странной компании, и это...» «В странной компании?» — грубо перебил я ее. «Вы вполне можете сказать это и сейчас». На миг на ее лице появилось обиженное выражение, и я быстро извинился. «Простите, я не хотел вас обидеть. Но место, где вы остановились, производит очень странное впечатление. К тому же я заметил несколько деталей, которые на самом деле не показались мне... нормальными». Она нахмурилась и отвернулась. Затем, придя к какому-то решению, снова повернулась ко мне. «Ладно, Джон Воллистер, я расскажу вам, в чем дело. Но сначала вы должны пообещать мне, что никому ничего не скажете». Она заметила вопросительное выражение на моем лице и быстро добавила. «Не беспокойтесь, в этом нет ничего криминального». «Ну, тогда ладно», — засмеялся я. «Я всегда любил тайны. Выкладывайте». Мы уселись в удобное кресло перед открытым балконом, откуда почти неощутимо тянул прохладный бриз. Некоторое время в молчании мы смотрели на серебристую лунную дорожку, протянувшуюся от горизонта до берега. Ночь выдалась очень тихой. «Имеете ли вы представление, сколько в мире воды?» — начала с вопроса Сара. «Она покрывает более 60% поверхности Земли», — заученно ответил я. «Нет, нет, нет», — возразила она. «Это то же самое, что смотреть на яблоко и считать капли росы на его кожице. Это не подскажет вам, сколько сока у него внутри. И сколько червей», — добавил я. Она на миг одарила меня странным взглядом, полуиспытующим, полуудивленным, и продолжала. «Ну ладно, давайте взглянем на это с вашей точки зрения. Математически. Поверхность Земли составляет почти 200 миллионов квадратных миль, из которых 120 миллионов занимает вода и еще 20 миллионов — ледники. Согласны?» Я кивнул. «Я знаю об этом совсем мало, я просто вынужден принять ваши цифры. Похоже, вы довольно неплохо знакомы с этим предметом». «В этом нет ничего удивительного», — ответила она. «Очень скоро вы узнаете, почему». Я пожал плечами, откинулся на спинку кресла, перевел взгляд на море и продолжал слушать ее, каким-то уголком разума удивляясь, что же есть в ней такого, что так привлекает меня. «Пока мы заглянули только на поверхность», — продолжила она. «Но как же быть с тем, что находится под поверхностью моря? Альтакамская впадина на востоке Тихого океана простирается на 2000 миль в длину. Вы могли бы, по меньшей мере, раз пять затопить в ней все Британские острова, и на поверхности не появилось бы даже ряби. Точно так же вы можете взять Эверест, перевернуть его вверх ногами и утопить в Марианской впадине. И его вершина окажется на глубине целых 2 миль под водой. Понимаете, к чему я веду?» «К тому, что на нашей планете уйма воды». Она нетерпеливо нахмурилась. «Вы можете отнестись ко мне серьезно? Я пытаюсь сказать, что несмотря на то, что человек исследовал почти всю поверхность планеты, ему едва ли что-нибудь известно об океанских глубинах». «А что бы вам хотелось, чтобы ему было известно?» «Пока ничего. Но я расскажу вам о наших находках. Однако сначала скажите мне вот что. Почему разумная жизнь в этом мире должна ограничиться человеком сухопутным, когда на самом деле жизнь зародилась в воде, которая образует, безусловно, самую большую пригодную для жизни сферу? Почему человек, ограниченный двумя измерениями суши, должен быть господствующим видом? Я снова пожал плечами, стараясь не выдать своего растущего интереса. Я и раньше подозревал, что Сара очень умна, но теперь мне стало казаться, что мое мнение нуждается в радикальной переоценке. «Полагаю, так просто случилось, вот и все», — ответил я наконец. «Конечно, есть еще дельфин». «Дельфин? У него большой мозг, но зато нет рук. Поэтому он ограничен в использовании орудий труда. Нет, он помогает глубоководным, как время от времени помогает и человеку, но его ни в коем случае нельзя считать существом столь же высокого порядка». «Глубоководные». Я немедленно приподнялся и взял девушку за руку, очутившись с ней лицом к лицу. «Я все время слышу упоминания о них, вижу это название в книгах. Но кто или что такое эти глубоководные? К чему вы клоните, Сара? Не можете ли вы объясняться более понятно?» Она забралась в кресло с ногами и рукой обняла меня за шею, приблизив свое лицо к моему. Это лицо было более серьезным, чем я когда-либо видел, но в то же время и более детским. «Ладно, я расскажу вам о глубоководных. Проблема в том, с чего начать?» «Попытайтесь начать сначала», — посоветовал я. «Сначала? Сомневаюсь, что кто-то был бы в состоянии вообразить себе это начало. Но я могу сделать несколько научных предположений. Вначале было удивительное божественное существо. Его звали Ктулху. Он пришел со звезд во времена доисторической юности Земли, когда этот мир был сущим младенцем среди миров. Он уже тогда был стар, но бессмертен. Или почти бессмертен. Ктулху построил огромные города для себе подобных в дымящихся топях юной земли. Среди своих сородичей Ктулху был отцом, великим древним. Вместе с ним из пустоты спустились многие другие. Среди них были и Таква, ступающий по ветру, и Йоксотот, сущий во всем, часть всего, и Шуда-Мьел, подземный копатель, и многие-многие другие. Все они были сильны в магии, магии удивительных наук, которая сделала возможным их многовековое путешествие через бесчисленные световые года. Они бежали от тирании других существ, чьим омерзительным законам ни за что не смогли бы заставить себя повиноваться. Враги преследовали их, и поскольку они не смогли убить древних, то устроили им тюрьму здесь, на Земле, и в измерениях, соседних или параллельных этой звездной системе. Ктулху замуровали в подземельях рельефа и опустили в глубочайшие океаны, обрекая его вечно мечтать и тосковать о свободе, которая когда-то принадлежала ему. Она остановилась, и я воспользовался этой возможностью, чтобы спросить. «Так этот Ктулху был одним из глубоководных, как и все те, которые оказались погребены в море?» «Нет, нет, Ктулху — величайший из великих древних. Глубоководные — всего лишь его земные слуги, его последователи, его почитатели. Он — основа для их религии. Они сами — водные братья человека, его подводные двойники, разумные повелители морей. Это раса подводных существ, о существовании которых люди не подозревают, то есть они в основном держатся обособленно. И лишь очень изредка, в большинстве своем по чистой случайности, об их существовании начинает кто-то подозревать». Она снова остановилась, и я опять, несколько недоверчиво, воспользовался возможностью задать ей вопрос. По меньшей мере, попытался. «Вы серьезно хотите, чтобы я поверил в то, что... в то, что человек не единственный властелин этого мира? Что существуют водяные русалки? Что в бесчисленных миллионах кубических метров воды, покрывающей эту планету, существуют разумные, сходные с человеком виды, чье происхождение, наука, культура и религия намного опередили человеческие? Да, хочу». Сара немного помолчала, потом снова продолжила. «Неужели в это так трудно поверить? Неужели вы с такой легкостью можете сбросить со счетов все бесчисленные рассказы о русалках? Как только человек начал записывать истории и легенды, а это, кстати сказать, случилось, как только первый человек научился писать, он узнал о людях, которые живут в море. Лишь совсем недавно, в современном, так называемом просвещенном мире, изобрели объяснения, которые положили конец тому, что человек считал за благо считать мифами, видениями старых пьяных морских капитанов. Но в дни старинных клиперов, в дни Тихоокеанской и Ост-Индской торговых компаний, существовали капитаны, обнаружившие истину. Они узнали, что глубоководные реальны, что водяные русалки действительно существуют, и что, возможно, взаимовыгодное сосуществование с этими морскими братьями. Не стоит делать ошибки, Джон Воллистер. Глубоководные — наши братья и сестры. Даже некоторые их собственные легенды гласят, что сухопутный человек произошел от них, что недостающее звено человека на самом деле глубоководное. Кто может утверждать, что они не правы? Неужели настолько трудно вообразить, как давным-давно, когда первые рыбы-амфибии барахтались на илистых берегах уменьшающихся океанов, человек уже исследовал сушу? Да, тогда он больше походил на амфибию, но изначально двуногую. И, возможно, когда эти первые глубоководные вернулись обратно в море, некоторые из них остались на краю вод, чтобы позже утратить жабры и превратиться в настоящих людей. Хотя можно ли вообще кого-то назвать настоящим человеком? Первые люди, первоначальные люди, были глубоководные. Я, например, рада, что мои предки вышли из океана, а не спрыгнули с деревьев. Но теперь, Джон, давайте говорить в открытую. Мой отец и его друзья в клубе в настоящее время ведут переговоры как раз с такими существами. С глубоководными из Атлантики, чьи собратья из тихоокеанских городов, где до сих пор поклоняются Ктулху, спящему в своем склепе в рельефе, были известны старым морским капитанам из Инсмута еще в первые десятилетия XIX века. Сара замолчала и посмотрела мне прямо в глаза, не обращая внимания на мою улыбку, желая, чтобы я поверил в то, что она мне сейчас рассказала. В ее глазах, огромных, темных, не было ни искры веселья, ни намека на то, что все это можно воспринять как-то по-иному, кроме как совершенно всерьез. Я так ничего и не сказал, и она спросила: «Ну, что вы теперь скажете?» «Что я теперь скажу? А что я могу на все это сказать?» — ответил я наконец, чувствуя себя не на шутку раздраженным. «Сара, вы нравитесь мне. За то очень короткое время, что мы знакомы, я пришел к выводу, что вы мне очень нравитесь. Настолько, что мне по-настоящему тяжело видеть, как вам морочат голову, или, если уж на то пошло, как вы морочите голову самой себе. Как я полагаю, вы на 100% говорили серьезно, рассказывая мне все это. Значит, кто-то разыгрывает вас, смеется над вами. Бог ты мой, да те теории, которые вы проповедуете, совершенно нелепы. Русалки, разумные человекоподобные амфибии, подводные города и храмы древних богов, старых как сама земля. Это полная нелепица». «Нелепица?» — взорвалась девушка, побелев от гнева. «Позвольте объяснить вам кое-что, мистер морской биолог». «Нет», — резко оборвал я ее, в свою очередь рассердившись. «Это вы меня послушайте. Теперь вы попросите меня поверить в летающие тарелки? Те чокнутые, которые забивают вам голову всей этой чепухой, предоставили вам хотя бы что-нибудь в доказательство своих сумасшедших идей?» «Слепец», — бросила она мне в лицо. «Полный слепец. А, возможно, еще и глухой, если этот разговор не заставил вас ни о чем задуматься». Тут весь ее гнев, как по мановению руки, улетучился, и она расхохоталась. «Да, Джон Воллистер, вы просто глупец! Вам представлялась такая возможность! Вы профессиональный морской биолог, почему вас и выбрали быть их посредником, их послом, а вы оказались способны лишь поднять на смех то, что вскоре должно было стать для вас совершенно очевидным». «Очевидным? Я не вижу, чтобы что-то было...» «Ну, разумеется, не видите. Но сегодня вы действительно видели. Вы видели глубоководных. Вам нужны доказательства? Так чем вам это не доказательство?» Эти ее слова ввергли меня в пучину внезапных невероятных подозрений. «Я видел их? Я видел глубоководных? Я не...» «Вы сидели с ними за одним столом». Вместе с воспоминаниями о тех отталкивающих людях, которые на моих глазах поедали то, что показалось мне сырой рыбой, на меня мгновенно нахлынула та же дурнота, которую я испытал в яхт-клубе, так что, едва удержавшись от гримас отвращения, я пробормотал. «Но эти люди были совершенными дегенератами, или, по крайней мере, они показались мне такими». «Дегенератами?» Девушка, казалось, не поверила своим ушам, и когда она заговорила в следующий раз, в ее голосе кипели ненависть и гнев. «Так вы сочтете пришельца из другого мира дегенератом, потому что он другой? Значит, китаец, пигмей, эскимос для вас дегенераты? Значит, другой означает дегенерат?» Кипя гневом, она вскочила на ноги. Ее маленькие сжатые кулачки дрожали. «Из всех тупоголовых?» «Погодите минутку», — перебил я, поднимаясь и беря ее за руки. «Шутка есть шутка, но...» «Шутка?» Она поперхнулась этим словом. «Здесь только одна шутка, Джон Воллистер, и эта шутка вы!» Она вырвала у меня руки. «Что ж, вы знаете, где меня найти, когда захотите извиниться?» И с этими словами она исчезла, вылетев из моего кабинета, пробежав по лестнице и захлопнув за собой входную дверь с такой силой, что я вздрогнул. Через миг я услышал, как взревел ее мотороллер. Однако я был слишком ошеломлен, чтобы сдвинуться с места. Наконец я решил выйти на балкон и увидел свет ее фар внизу. Стоя в тени, она надевала шлем. «Сара!» — позвал я ее. «Сара, послушайте!» «Чёрта с два, я буду вас слушать!» — закричала она в ответ. «Я не такая, как ваши англичанки, Джон Воллистер. Я не собираюсь стоять и выслушивать ваше оскорбление. Да, я другая! Да, другая! Слышите вы? Я дегенератка, да?» И она умчалась прочь, разрезая тьму огнем фар. Обозвав себя дураком, а Сару еще большей дурой, ведь она искренне верила во всю эту чушь, я налил себе стакан виски, потом второй, за ним третий. Прикончив добрых полбутылки виски за неприлично короткое время, я оказался слишком пьяным для того, чтобы думать. Состояние, которого я не испытывал со времен юношеских разочарований в любви. И тогда я выбросил все случившееся из головы. Я собирался решить все проблемы утром. Спотыкаясь, я закрыл окна и рухнул на кровать. Некоторое время темнота успокаивала, потом комната начала кружиться, напомнив мне о том, сколько я выпил. К счастью, меня не тошнило, но события прошедшего дня были такими, что я вряд ли мог надеяться спокойно заснуть. Помню, что снова обозвал себя дураком, прежде чем провалиться в сон. И, разумеется, меня посетили сновидения. Это был тот же сон, что и в прошлый раз. Сначала тихий шум воды, постепенно превращающийся в шторм, в бурю. Ощущение бесчисленных тысячелетий, проходящих в хаосе первозданного океана. Геологических эпох, сжатых в минуты. И замогильные звуки нечеловеческих молитв, голоса почитателей чудовищного культа, ракочущие на фоне неистовствующей бури. Потом меня снова подхватил бушующий прибой, швыряя точно куклу с одного гребня волны на другой и бешено вращая в стеклянных воронках головокружительных водоворотов. В этот миг, точно так же, как и в прошлом моем сне неделю назад, я проснулся. Однако грохот волн и шипение летящей водяной пыли не стихали. На миг я решил, что все еще сплю. Потом, выбравшись из кровати, на подкашивающихся ногах, я проковылял в кабинет и уселся за стол. Там рев бури слышался еще громче, как будто неистовствующие воды обрушивались на самое подножье утесов под домом. Я решил, что начался прилив, и море, должно быть, совершенно разбушевалось. На часах было 3:15, совершенно неподходящий час для того, чтобы проснуться и мучиться похмельем в разгар шторма. Я проспал всего час или два. Я неуверенно подошел к балконной двери и повернул ручку, подперев дверь плечом, чтобы бешеный ветер не распахнул ее. Но мои усилия оказались совершенно напрасными, потому что, когда я аккуратно открыл дверь внутрь и вышел на балкон, рев моря стих, и мгновенно прекратился вообще. И моим глазам открылся невероятно тихий пейзаж. Я не поверил своим глазам. Близкое и одновременно далекое море, плоское и серебристое в ясном свете луны, песчаная рябь берега, уходящего вдаль под ночным небом, по которому полупрозрачные и зловеще молчаливые медленно плыли разорванные клочья облаков. А где же буря? Значит, буря существовала лишь в моем воображении, эхом доносясь из закоулков моего разума в мир яви через переходную фазу между сном и бодрствованием. Я не пробудился полностью, пусть даже и встал с кровати, чтобы пойти в кабинет, и только холодный ночной воздух на балконе привел меня в чувство. Всему виной было виски. Разумеется, одно лишь виски. Оно могло оказаться единственным разумным объяснением. Но на фоне событий последних суток, несмотря на все рационалистические объяснения, вызванный алкоголем кошмар, потряс меня до глубины души. Дрожа всем телом, я вернулся в дом и начал механически закрывать дверь, когда меня настигла ужасающая мысль. А что, если какое-нибудь заболевание начиналось с этих симптомов? С безумных фантазий и галлюцинаций, с обмороков и приступов головокружения? При каких заболеваниях слух у жертвы становится настолько острым, что она в конце концов умирала или сходила с ума от воздействия воображаемых или кажущихся звуков? Или это просто какая-то теория, о которой я где-то читал или слышал? Тогда я впервые испугался. Испугался настолько, что не смог уснуть. Вместо этого я до утра бродил по дому, включая свет в одной комнате за другой. К рассвету я окончательно извелся, перебирая в уме все, что произошло с тех пор, как в мои руки попала таинственная раковина. Именно тогда мне вспомнилось, что Сара что-то говорила о докторе, что-то связанное с моим состоянием, что я был близок к нервному истощению. Ладно, допустим, но, откровенно говоря, из всего, что я узнал, только это имело хоть какой-то смысл. «Нервное истощение? Еще немножко, и я вполне могу считать себя кандидатом в местную психушку». «Психушку?» Я нахмурился, пытаясь ухватить ускользающую мысль. «Психушка». А не может ли быть, что этот клуб на берегу что-то вроде санатория? Теперь, когда яркие языки рассвета уже лизали небо, а ночные страхи начали рассеиваться вместе с алкогольной депрессией, мне стало казаться, что я как никогда близок к истине. Возможно ли, что этот клуб вовсе не клуб, а убежище от реального мира, слишком сурово для психики некоторых людей? Некоторых исключительно богатых людей, чьи странности завели их слишком далеко. Если так, то в этом месте должен находиться медицинский персонал. Вот откуда взялся доктор, который позаботился обо мне, когда мне стало плохо. Чем больше я раздумывал об этом в ясном свете дня, тем моя теория казалась мне все более логичной. Кусочки головоломки вставали на свое место. Убежище располагалось в безлюдном месте, как и следовало ожидать. Его обитатели, очевидно, были владельцами и участвовали в управлении, но в то же время персонал, вне всякого сомнения, высококвалифицированный и хорошо оплачиваемый, всегда находился где-то рядом, чтобы обеспечить безопасность своих подчиненных и нанимателей. Каким же боком в эту гипотетическую схему, которую я сооружал, вписывалась Сара Бишоп? Подумав о ее отце и о том, что я видел, я еще больше убедился в том, что нахожусь на правильном пути. На самом деле, бишопы вписываются в эту схему лучше некуда. Случай пожилого джентльмена выглядел явно запущенным и, вне всякого сомнения, осложненным тяжелым физическим заболеванием. К тому же его психическая болезнь оказалась наследственной. Сара тоже, бесспорно, страдала теми же бредовыми идеями, которые овладели ее отцом. Она разделяла его ненормальное мировоззрение. Что же касается Дэвида Сэмпла, то разве мой старый приятель Иэн Карлинг не предупреждал меня, что Сэмпл странный малый, пусть и в своем роде неплохой? По собственному его признанию, этот человек был коллекционером всевозможных книг о сверхъестественном и удивительном, специализировавшимся на фолиантах об оккультном и эзотерическом. Те книги, которые он показывал мне, выглядели довольно странно. Более того, как это часто бывает с психически ненормальными людьми, Сэмпл безо всякого промедления обратил мое внимание на гораздо более плачевное состояние Бишопа, на тот факт, что старик не в себе, и что причиной тому его возраст и болезнь. Но я знал, что мистеру Бишопу всего лишь 67 лет, а это совершенно не тот возраст, в котором наступает и берет свою ужасную дань дряхлость. Разумеется, в моих умозаключениях имелись и противоречия. К ним относился, например, вопрос об Инсмутских маршах и их непонятной связи с этим клубом. Тот факт, что Сэмпл нашел в одной из множества своих книг упоминание о моей раковине, и прежде всего странные обстоятельства, при которых я встретился с Сарой Бишоп. Но здесь, разумеется, придется предположить чистой воды совпадение. Постепенно я уже убедил себя в том, что прав, и в качестве дополнительного доказательства снова припомнил странные, бесстрастные лица людей. Нет, пациентов, с которыми я сидел за огромным столом на обеде. Я подумал о них и о том, какими похожими они мне показались, как будто все они — члены одной семьи. Точно так же кажутся похожими друг на друга больные синдромом Дауна. Лица этих людей говорили за них, как и лица любой другой группы умственно отсталых, в особенности на фоне нормальных людей. Да, должно быть, именно таким и был ответ. Клуб был санаторием для группы людей, болезнь которых распознали. Соответствующие органы приняли необходимые предосторожности. Члены клуба ни в коей мере не были опасными безумцами, а всего лишь больными людьми, чей психический распад, возможно, у большинства частичный, требовал пристанища, где они время от времени могли получить передышку, отойдя от реальной жизни. А Сара? Бедная Сара. Неудивительно, что она впала в такую ярость, когда я обозвал их дегенератами. В глубине души она должна знать правду, которую она, пусть и весьма своеобразно, попыталась мне рассказать. Она считала их просто другими. Неудивительно, что я счёл девочку странной и удивился тому, как она смотрела на меня. Она предложила мне дружбу и, как я подозревал, много больше, чем просто дружбу, которую я столь бессердечно швырнул ей обратно в лицо. Кстати, теперь, когда я докопался до сути дела, я начал понимать, что моя неспособность принять ее как женщину, возможно, проистекала как раз из этого. И тут я, наконец, вспомнил о ракушке. Она по-прежнему находилась в комнате Сэмпла, где я оставил ее. Что ж, она все еще была моей собственностью, и я хотел получить ее обратно. Не то чтобы я считал, что вопрос обладания ею может стать камнем преткновения, но чем скорее она вернется ко мне, тем лучше. Потом я заметил клочок бумаги, засунутый под трубку моего телефона. Там был номер и жирная подпись «Сара Бишоп». Я, понимающе, кивнул самому себе. Очевидно, Сара предвидела реакцию на свой рассказ. Она сказала, что я должен знать, где ее найти, когда захочу извиниться. Но еще слишком рано, чтобы звонить ей, решил я. Кроме того, в любом случае, после того, как я изгнал из своего организма нервное напряжение, не говоря уж о слишком большой дозе алкоголя, я обнаружил, что необычайно устал. С легким сердцем я решил попытаться несколько часов поспать, а с Сарой поговорить попозже. Я не собирался спать долго, но утомление дало о себе знать, продержав меня в постели намного дольше. Когда я открыл глаза, уже наступил вечер. Поразмыслив, было не так и трудно понять, почему мне было необходимо выспаться. Стрессы и волнения вчерашнего дня, а за ними вызванное сначала лекарствами, потом алкоголем забытье, которое вряд ли могло восстановить мои силы. К тому же все завершилось кошмарной ночью, проведенной в выматывающих блужданиях по дому. Все случившееся совершенно подорвало мои силы. Теперь, приняв душ и побрившись, перекусив и выпив стакан фруктового сока, я почувствовал себя способным на все что угодно. Первая проблема возникла, когда я позвонил по оставленному Сарой номеру и услышал на другом конце провода сержанта. Он говорил вежливо, но практически совершенно нечленораздельно. Однако, в конце концов, пусть и не без трудностей, мне удалось разобрать, что Сара спит. Она просила не будить ее до 9 вечера, а Сэмпл уехал по делам, но скоро вернется. Потом, когда я уже собирался положить трубку, сержант крайне удивил меня, справившись о моем самочувствии и заявив, что доктор попросил, чтобы мне передали, что если мне понадобится какая-либо дальнейшая помощь, он будет всегда рад мне ее оказать. Я ответил, что теперь со мной все в полном порядке, но попросил поблагодарить доктора за его любезное предложение и на этом повесил трубку. Следующие полчаса я провел за письменным столом, пытаясь доработать старую правленную-переправленную рукопись со множеством вставок. Но только совсем ее испортил, после чего швырнул на пол ручку и решил поехать в лодочный клуб. Разумеется, на это у меня было достаточно причин. Мне надо было забрать раковину, и я хотел бы воспользоваться возможностью оправдаться за свое вчерашнее поведение перед как можно большим числом членов клуба. Наконец, не в последнюю очередь я собирался извиниться перед Сарой за мой прискорбный недостаток хороших манер и все остальные проступки, в которых она могла счесть меня виноватым. Приняв это решение, я попытался вызвать по телефону единственное в Сиэме такси, но после 10 минут бесплодных попыток бросил это неблагодарное занятие. Очевидно, Сэм Хедли, владелец видавшего виды старого Форда невероятного пробега и столь же невероятной выносливости, уже куда-то уехал. Поскольку Сэм никогда не подряжался на длинные поездки, Ньюквей как раз и был почти самым дальним местом, куда бы он согласился поехать. Я решил прогуляться до деревни и попытаться найти его дома, в его коттедже на набережной. Когда я опустился в путь, время только подходило к 18:30, и несмотря на то, что еще было совсем светло, я заметил, что бледное солнце уже начинает клониться к морю. Уже тянуло вечерней прохладой, а тени от скалы валунов на берегу постепенно удлинялись. Меньше чем через 2 часа уже должно совершенно стемнеть. Через 20 минут я был у дома Сэма, стоявшего на северной оконечности разрушающейся бетонной набережной. Старого фордика на обычном месте не оказалось, впрочем, как и Сэма. Вывеска, которую он обычно держал у себя в окне, гласившая просто «такси», тоже исчезла. Я постучал в дверь только на всякий случай и уже уходил, когда на пороге соседнего дома появился сосед Сэма, старик Джейсон Ридли, и позвал меня. «Сэм уехал в Ньюквей, мистер Воллестер. Собирался чинить свой драндулет, как мне кажется. Приедет, верно, поздно. Сказать ему, что вы приходили?» «Нет, не затрудняйтесь, Джейсон», — ответил я. «Это не важно. Я просто гуляю, вот и все. «Как гуляете?» «По берегу? Прилив идет. Далеко собрались, сэр?» «Нет, пройдусь по берегу, вот и все. До этого нового места, лодочного клуба, знаете?» И я уже собрался было уйти. «До того нехорошего места, хотите сказать?» Я остановился и снова повернулся к старику. «Нехорошего места, Джейсон? Что вы имеете в виду?» «Это странное старое место. Купили всю бухточку и не пускают никого на берег. Частная собственность, говорят. Странное местечко». «Но вы сказали нехорошее, Джейсон. Так что вы имели в виду?» «Ну...» — протянул он. «Понимаете, сэр, не такое оно, как должно быть. Подозрительное». «Не такое? То есть вы думаете, что они там умственно отсталые?» «Умственно отсталые? То есть чуточку того?» «Нет, я этого не говорил, сэр. Нехорошее место, вот и все. Хотя оно далеко, и они, похоже, никому не мешают. Сэм Хедли с них хороший кусок имеет». Похоже, наша короткая беседа рассердила старикана, и он отвернулся. «Да», — пробормотал я, кивнув, — «значит, все нормально». Старик, похоже, не слышал меня. Он отправился обратно в свой коттедж, что-то бормоча себе под нос. Старина Джейсон и сам был странноватым малым, если подумать. И все же он более или менее подтвердил мои собственные подозрения. Вот уж действительно нехорошее место. Этот разговор помог мне принять решение. Я не мог оставить мою раковину в клубе и захотел забрать ее немедленно. До клуба должно быть ходьбы не больше часа. Если повезет, то, возможно, Дэвид Сэмпл отвезет меня домой. Я быстро зашагал по берегу. Через 30 минут тени стали совсем длинными. Я уже мог различить первые проблески звезд на темнеющем небе. Солнце начало медленно опускаться в море. Скоро должен был показаться тонкий месяц, но я надеялся добраться до клуба еще засветло. Тени, протянувшиеся от края утесов, вынудили меня подойти ближе к берегу, пока я не обнаружил, что иду по полосе прилива между морем и скалами. Море выглядело спокойным, а до прилива оставалось еще не меньше получаса. В любом случае, на этом отрезке берега было не так уж много мест, где можно оказаться застигнутым врасплох приливом. Вскоре, немного прибавив шагу, я заметил, что звезды действительно появляются очень быстро, а солнце уже скрылось за горизонтом. Последние его лучи поймали в свой прицел самолет, летящий в вышине над океаном, и точно по волшебству превратили его в безмолвную, несущуюся вперед серебристую стрелу. Потом он исчез за облаком. Внезапно я почувствовал холод и вздрогнул, но не от крепчающего бриза, налетевшего с моря. В ночном пляже было что-то зловещее. Шорох океанских волн, набегающих на берег, звучал так размеренно, почти гипнотически. К тому же мне показалось, что стемнело слишком рано, или, возможно, причиной тому стали сгущающиеся облака и то, что я недооценил расстояние между Сиэмом и лодочным клубом. Затем я заметил впереди южный мыс бухты, выдающийся в медленно подступающее к берегу море. Еще 10 минут я обогну этот природный волнорез и окажусь в сотне ярдов от санатория. Теперь, в этот поздний час, то, что я затеял, начало представать в совершенно другом и несколько пугающем свете. Я оказался один на берегу. Надвигалась ночь. Начинался прилив. Впереди лежала цель моего похода. Психиатрическая лечебница, пусть и хорошо замаскированная, чьи обитатели были, мягко говоря, беспокойными. Несомненно, мне придется иметь дело с кем-либо из персонала. С дежурной медсестрой, решил я, и, по всей вероятности, через несколько минут я отправлюсь обратно, возможно, даже в машине Дэвида Сэмпла. Тем не менее, у меня из головы никак не шли пучеглазые лица, поедающие меня странными выжидательными взглядами. И снова, несмотря на все мои рациональные объяснения, я поежился, вспомнив те события, которые привели к моему обмороку в присутствии необычных обитателей санатория. Я оказался настолько поглощен этими воспоминаниями, что, повернув к морю, чтобы обойти скалу, едва не пропустил движение каких-то теней у основания утесов справа от меня. Хотя луна уже почти взошла, серебря море и отбрасывая слабый отблеск на мрачную раньше местность, я все же полагаю, что именно чистая интуиция или предчувствие заставили меня насторожиться и оглянуться. Ведь старый Джейсон Ридли говорил мне о том, что люди в санатории не пускают никого на свою территорию. Возможно, они выставили охрану. Вне всякого сомнения, это было бы разумной предосторожностью. Да, я заметил какое-то движение, но решил, что это не может быть человек. У подножия выступа за моей спиной что-то странно извивалось, какой-то сгусток темноты угрожающе выпячивался в моем направлении. Я на миг остановился и затаил дыхание, напряженно вглядываясь во мрак. В этот самый миг, как назло, луна спряталась в облаках, и берег утонул в темноте. Тени от утесов и острых, обвешанных тиной камней удлинились, как будто прыгнули на меня через темный пляж, и я почувствовал, что в ночи растет какое-то напряжение. Потом облака расступились, и слабый лунный свет залил весь берег, разгоняя тени. Я понял, что у меня всего-навсего разыгрались нервы, и у подножия утесов совершенно ничего не было, ничего живого. Сначала я решил, что это камень, одинокий массивный камень, вздымающийся из песка на высоту более человеческого роста. Он возвышался между мной и утесами. Я уже испустил глубокий вздох облегчения и даже начал было отворачиваться, чтобы пойти дальше, когда внезапно он пошевелился. Его очертания изменились, потекли. Основание утолстилось, совершило движение, сходное с сокращением ножки слизня, движение, которое приблизило его ко мне. Бугристая поверхность поблескивала в неверном свете луны, точно утыканная сотнями сверкающих глаз. Боже правый! Да ведь это и были глаза! Нет, этого не могло быть, просто не могло! Но в тот же миг, когда я, споткнувшись, шарахнулся от неведомой твари, попятившись назад по песку, Оно повторило свое движение, подобравшись ближе. Я услышал шум, сосущий, хлюпающий звук, как тот, который издает моллюск, если его трогать пальцем до тех пор, пока из него не начнет сочиться слизь, но усиленный в сотню раз. В тот же самый миг облака снова закрыли луну. Боже мой! Были ли сумасшедшими те бедняги из лодочного клуба? Или это я сошел с ума? Существо, представшее передо мной в лунном свете, было кошмаром безумца. Но в своем уме или совершенно безумный, я не смог вынести зрелище твари, надвигающейся на меня. Из моего горла вырвался сдавленный вскрик, скорее даже задушенный, нечленораздельный хриплый всхлип обезумевшего от страха животного, когда я метнулся в сторону. Я понесся прочь от этого существа, упал, вскочил и снова побежал. Сердце бешено бухало в груди, а легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Приблизившись к концу гряды, я осмелился оглянуться назад и увидел, что тварь течет за мной. Колонообразное, комковатое, тошнотворное нечто, тянущееся ко мне. Еще секунда, и под моими ногами заплескалась волна, другая. И я споткнулся, полетев вниз лицом в озерцо. Это было крошечное озерцо у скал, которое заново наполнял каждый прилив, и оно должно было быть не слишком глубоким. К счастью, я был одет легко, и моя одежда совсем мне не мешала. Я поплыл так, как не плавал никогда прежде. Подобравшись к последней скале гряды, я начал огибать ее, чтобы оказаться непосредственно в бухте, и внезапно споткнулся о дно, которое оказалось на глубине всего нескольких футов. Я боязливо оглянулся назад. Сначала я не увидел ничего, потом заметил движение на дальнем конце пруда. Тень, которая сгущалась и вырастала вверх на краю воды, точно адский сталагмит. И снова на меня уставились мириады сверкающих глаз. Я обогнул мыс, снова очутившись в глубокой воде, чувствуя медленное течение, сказавшее мне о том, что начался прилив. Огни санатория ярко горели, а на причале я заметил какое-то движение, но слишком запыхался, чтобы звать на помощь. Темный силуэт 40-футового судна, частично заслоняющего от меня дом и легонько покачивающегося на якоре, освещал лишь тусклый оранжевый свет из кабины. По берегу бухты ехала какая-то похожая на трактор машина с включенными фарами, судя по всему, погрузчик. Я быстро подплыл к кораблю и забрался на борт. Брезент был откинут назад, открывая углубление в носу судна, где лежал какой-то груз. Возможно, выгрузка еще не закончилась. Однако машина уже сделала последний рейс за этот вечер. Потом, когда корабль под усиливающимся напором воды резко накренился на один бок, а горящий в кабине свет бросил отблеск на остаток груза, я увидел невероятную картину. Я пошатнулся, потрясенный увиденным, ухватился за трусы на брезенте, чтобы удержаться, и тяжело врезался плечом в левый фальшборт. Там я скорчился, ожидая, когда же луч света еще раз заглянет в трюм, и почти забыв все пережитые на пляже ужасы. Я должен был увидеть его еще раз, груз этого судна. Вскоре корабль снова услужливо накренился, демонстрируя мне свой секрет. Трюм оказался до половины наполнен влажно поблескивающими ракушками. Это не были ни мидии, ни устрицы, ни трубороги, и вообще ни один из знакомых съедобных видов моллюсков, которых можно найти в трюме рыболовного судна на этом побережье. Это были раковины того же вида, что и мой уникальный экземпляр. Они лежали тысячами, живые и медленно двигающиеся, в трюме этого омерзительного корабля. То, что произошло потом, осталось в моей памяти чередой разрозненных обрывков, как оно, возможно, и было. Я перевесился через борт, охваченный неожиданным приступом тошноты. Корабль сидел в воде так низко, что на миг мое лицо отразилось в темной поверхности моря. Вдруг это жидкое зеркало внезапно с плеском раскололось, и я взвыл от всепоглощающего ужаса. На поверхности показалась пучеглазая, толстогубая, чешуйчатая и чудовищная голова. Перепончатая рука, вытянувшись, схватила меня за плечо и потянула за борт. Падая, я стукнулся головой о борт с такой силой, что милосердное забытье затопило последние остатки и так уже ускользающего сознания.